В наступившей тишине я совершенно точно не понимал, что это означает, но судя по лицам окружающих меня людей, что-то очень серьезное. Принц Чжия из Золотого Рода заледенел лицом. Глядеть прямо ему в лицо Го Ван Лау не осмеливался, бывали прецеденты, когда вот так под горячую руку попадешься, а сейчас и время неподходящее. Принц Чжи был зол. Принц Чжи был в гневе. Но ярость принца не вырывалась наружу, а кипела у него внутри, выдавливая вены у него на виске и сжимая его кулаки. Любой, кто не дурак, мог бы при одном взгляде на него понять, что лучше сейчас держаться от него подальше. Потому Го Ван Лау вместе со всеми потупил взгляд себе под ноги, но где-то глубоко внутри удовлетворенно вздохнул. Все идет по плану, глупый принц первым напал на людей Белого Вана, фактически объявил им войну и проиграл. Теперь у него нет пути назад, Золотой Город не примет принца, который вернулся, поджав хвост. Теперь у него есть только один путь, вперед, до самого конца. А победить войска Белого Вана сейчас, когда на изоляцию адских врат прибыли гвардейские части, он уже не сумеет. Значит, погибнет в бою. Все идет по плану, никакого мирного соглашения между Восточной Ся и страной города, в помине не будет. После гибели принца в бою с войсками Белого Вана, вся Восточная Ся на дыбы станет. Начнется война, истощающая как саму Восточную Ся, так и страну голода. В этой войне Хань поддержит Восточную Ся, деньгами, оружием, полководцами, иначе Белый Ван сокрушит ее довольно быстро, за полгода, не больше. Однако, если Восточная Ся, невзирая ни на что, начнет побеждать в этой войне, а бывали случаи, когда и такое случалось, военное счастье переменчиво, тогда Хань прекратит помощь Восточной Ся и может даже помочь войскам Белого Вана. Потому что для Хань нужен управляемый конфликт, долгая война на истощение между двумя странами. Потому что мудрая обезьяна сидит на дереве, когда тигр с драконом сражаются в долине. Потому что деньги, люди и интриги, которые идут на поддержание этого конфликта, все это стоит намного меньше, чем если бы Восточная Ся решила устроить набег на земли империи Хань. Намного меньше, чем если бы Белый Ван решил начать войну с Хань. И несравненно меньше, чем если бы Восточная Ся и Белый Ван объединились. Так что Го Ван Лау был доволен, хоть и не показывал этого. Демонстрировать свою радость сейчас, здесь, во время сбора перед палаткой принца Чжи, значило бы напроситься на неприятности. Принц Чжи терпеливостью и терпимостью никогда не отличался. Вот и сейчас, старый евнух Ся Хаучен попал под его гневный взор. «Мне интересно», — говорит принц Чжи и холодом веет от его слов, «когда это я командовал отступить? Ся Хауди, скажи-ка нам, мой принц». Старый Ся Хау стоит на одном колене перед принцем, и его тяжелое дыхание вырывается из груди облачками пара на холодном воздухе. «У меня не было иного выбора. Вы пострадали, и я не пострадал. Я всего лишь потерял сознание от удара». Взревел принц и ударил рукой по подлокотнику походного кресла. «Но я не приказывал вам отступить». Но Ся Хау Чен ищет слова и Го Ван Лау, лишь усмехается про себя. Да, он видел, как принц Чжи летел в сторону сломанной куклы, кувыркаясь в воздухе, как и все, кому не повезло оказаться рядом с варваром, любовником голодной тигрицы. Он, как и все здесь стоящие, прекрасно понимал, что принца Чжи спасли только шаманы, собравшие его воедино из кусочков, и что следующего удара он бы не пережил, и что Ся Хау Чен, старый пердунный развратник, несмотря на то, что евнух, а некоторые шептались, что наоборот, благодаря этому, все сделал правильно. Он и устроил ловушку на этого грозного варвара, обладающего родовым даром бессмертной черепахи Гаутамы, сильный дар, но весьма ограниченный в применении. Таким же даром обладал великий отшельник Чу, любовник сестры императора Дацзы, чья романтическая история отношений легла в основу романа Ли Чуня «Отшельника и императрица» или «Сто тысяч порезов лезвием меча». Все помнят, что отшельник Чу был бессмертен и неуязвим в момент своей медитации. Все знают, что отшельник Чу был заключен вместе со своей возлюбленной в подземную тюрьму тысячи вечностей капитаном дворцовой стражи Лу Хуэем, которого звали надзирателем подземелий за особенности его техники. Вот и Ся Хау Чен тоже знал. Хотя злые языки донесли до слуха Го Ван Лау, что придумал все это не сам Ся Хау Чен, а одна из близняшек из рода Цин, мастериц парных секир и постельных утех. Кто бы мог подумать, что в этой симпатичной головке есть что-то кроме игр мандариновых уточек и тучки, которая проливается дождиком. Вот так, неожиданно и открываются люди во время испытаний. Ся Хау Чен проявил себя как редкостный идиот, который пер напролом, даже видя, что это бесполезно, а эта мелкая девчонка проявила себя как хладнокровный стратег на поле боя. И, конечно же, старый евнух не мог потерпеть такого рядом с ним, и отправил ее на смерть. Вот она, уязвимая точка, средоточие слабости армии Восточного Ся, интриги против выдающихся командиров, никому тут не нужны талантливые подчиненные, их заслуги присваиваются, а самих задвигают в сторону, или вовсе на смерть отправляют, конкуренция тут никому не нужна. Хотя с точки зрения военной, старый Чен поступил верно, нужна была приманка, а как и все мужчины, варвар среагировал на одну из сестер из Цин. Все знают, что в золотом городе сестер Цин за глаза называли уточками-мандаринками за то, что одним своим видом они вызывали мысли о постельных утехах и мужской силе. Как тут не среагировать? Застыл варвар на одном месте, и тут-то его и накрыли печатью подземной тюрьмы тысячи вечностей. Жаль, и варвара жаль. Такой бы на войне против Восточной Ся пригодился. И сестру Цин жаль, неожиданно оказалась умной девочкой, кто бы думал. Го Ван Лао никогда не любил смотреть, как попусту разбазариваются ценные ресурсы. А заключение этих двоих в каменную сферу подземной тюрьмы, как раз и есть растрата драгоценных ресурсов. Чертовы варвары из Восточной Ся, чертовы варвары из страны голода. Мой принц, наконец находит слова склоненный Ся Хао Чен. Но я заботился о вас, о вашем благополучии и здоровье, о моем благополучии, встает на ноги принц Чжи. Моем благополучии, ты тупой осел, каком таком моем благополучии, открой глаза, старый пердун, посмотри вокруг, что ты видишь победу, нет, потому что мы, проиграли, мы отступили, как я могу вернуться домой с этим, ты знаешь, что это означает. Нет, это значит, старый дурак, что нам придется сражаться с войсками Белого Воносного. Но, на этот раз они будут готовы. Ты чертов идиот. Даже если бы все мы там погибли, это была бы достойная смерть. А ты отступил. В тебе слишком много от ханьца, старый Сяхау. И сейчас, когда мы пойдем на войну, когда мы пойдем умирать последней смертью, ты идиот, который просрал мое наследие, будешь идти впереди. Цунмин. Склоняет голову Ся Хао Чен, понимая, что спорить с принцем сейчас бесполезно. Почему не все тут? Оглядывается принц Чжи. Где все остальные? Го Ван Лао понимает, о чем он, вернее, о ком. Когда сестру из Цин заключили в каменную сферу подземной тюрьмы, вторая тоже куда-то пропала. Однако спросить, где моя любовница, сейчас принц не может, вот и задает риторический вопрос. Где эта чертова волчица Ша Ци? Спрашивает принц, и все оглядываются. Принц сам отправил ее в обоз перед боем, неужели он не помнит? Неловкое молчание. Го Ван Лао делает легкий шаг назад, стараясь скрыться за спинами воинов. «Я тут», — раздается громкий голос, и все расступаются в стороны. Перед походной палаткой принца Чжи, украшенной вышитыми на шелке золотыми драконами, прямо на утоптанном снегу, стоит волчица Ша Ци, широко расставив ноги и держа что-то темное в правой руке. Сумка, вот, она взмахивает рукой, и что-то темное катится по снегу прямо к ногам принца. Катится, останавливается и замирает. Наконец Го Ван Лао может рассмотреть, что это. В воздухе сразу же раздается разноголосый гомон, все говорят одновременно, кто-то уже размахивает руками, кто-то старается протиснуться ближе и разглядеть, кто-то не верит своим глазам. Тихо, гремит Лю из рода каменных копий, и все замолкают. Принц смотрит на лежащую у него под ногами голову генерала преисподней. «Мой принц», падает на одно колено волчица Ша Ци. «Это не простые адские врата, это девятые врата преисподней, совсем как в Южный Сун. Девятые врата преисподней, не справляется с собой старший брат Лю. Нет, этого не может быть, ты не могла ошибиться, волчица, девятые врата», бормочет принц, падая назад в свое походное кресло. «Еще и это, сколько отсюда до границы? Полдня пути, разрешите мне», старый Ся Хао встает с колен и наклоняется над головой, проводил ладонью по щекам, поднимает ее в воздух за рога. «Без сомнения, один из генералов преисподней. Как ты смогла это сделать, сестра-волчица? Было тяжело», признается она. «Обоза у нас больше нет, совсем нет». Он напал из тени и сразу же раскидал охрану. «Если бы он не расслабился, приняв меня за возницу, у меня не было бы шансов». Но он говорил перед смертью. Что он сказал, подается вперед принц. Что именно он сказал? Войска преисподней движутся к вратам, будут в течение двух дней. Возглавляет их сам Мо Ван, «Быкоголовый князь демонов, это вторжение», — отвечает волчица Шаца, и принц откидывается назад на спинку походного кресла, бледнеет. Го Ван Лау не видит себя со стороны, но он уверен, его кожа тоже приняла серый оттенок. Вторжение. За всю историю империи Хань на территории страны было 3 вторжения. Обычные врата не пропускают демонов на землю людей и богов. Обычные врата пропускают только безмозглых исчадий, которых очень трудно убить, но которые отходят от врат далеко. Достаточно лишь окружить и запечатать территорию, и все. Хуже, если врата открываются где-нибудь на водоеме, почва начинает выделять яд, вода заражается, и такие врата приходится закрывать, потратив много ресурсов, в первую очередь людских. Но вторжение. Вторжение происходит тогда, когда появляются 9-е врата, которые могут пропускать высших демонов, которые отравляют почву вокруг и постепенно увеличивают область отравления. За всю историю империи известно только 3 вторжения, и все на территории империи Южный Сун. Как итог, Южный Сун больше нет. Все вторжения заканчиваются одинаково. Войска демонов занимают столько территорий, сколько они хотят. Они завоевывают целые страны. Вторжение на границе страны голода, Восточной Ся и империи Хань, означает, что все эти страны очень сильно пострадают. А Восточная Ся, как самая маленькая, может и вовсе исчезнуть. Для империи Хань потеря огромных территорий на севере крайне чувствительна, но не критична. Для страны голода, тем более, эта страна и начинается-то по-серьезному после Уральских гор. Вот выстоянная Ся, и есть только один способ остановить вторжение – закрыть врата до того, как туда подойдет войско демонов преисподней. Шанс у них есть, ведь из 3 вторжений на территорию Хань, одно было предотвращено великим генералом Земли и Неба, императором Лазурного Неба, который закрыл врата ценой своей жизни. Для того, чтобы закрыть врата, надо было прорваться в самый центр зараженной Земли, прорваться через 1000 тварей и уничтожить запирающий камень врат. Однако с их силами сейчас это самоубийство. В конце концов император Лазурного Неба, герой Лейна, закрыл врата, находясь во главе императорской гвардии, с поддержкой 1000 боевых магов. «Надо заключать союз с войсками Белого Вана», — говорит волчица Шаци. «Мы не сможем закрыть врата сами». «Как?» — горько спрашивает у нее бледный принц Чжи. «Я только что напал на них из-под тишка, из засады. Кто нам поверит?» «Я готова пойти на переговоры», — отвечает волчица Шаци. «Старший брат Чжи, отправь меня к ним. Сейчас не время грызни между собой. Если мы не закроем врата сегодня, завтра будет уже поздно. Какие бы силы ни подошли на помощь, завтра, даже вся императорская гвардия не справится. Сегодня у нас есть шанс, еще есть. Если собрать все наши войска, если собрать все войска Белого Вана, и если обратиться за помощью к ханьской заставе, до этого мало, но это все, что есть. Нам не обязательно доверять друг другу, достаточно того, что у нас общий враг. Все-таки порой трудно спорить с тобой, сестрица Шаци, вздыхает принц. Да будет так, езжает к генералу Белого Вана. Жалко, что Ся Хаоди упрятал этого могучего варвара под землю, он бы нам сейчас понадобился. Глава 27. Что значит вторжение? Это, брат, значит звезда нам всем, вот что это значит, откликается Леони фон Келлер, затягивая подпругу на своей гнедой, та бьет копытом и косит черным глазом. Пузо надувает, хитро морде, жалуется гусар. А ну-ка, тычет лошади в живот кулаком. Та всхрапывает, вскидывает голову, перебирает ногами, но гусар уже затянул ремень и отступил в сторону. «Хороша, а?» — говорит он мне, отряхивая руки. «Красотка, породистая, орловских кровей. Надеюсь, он мрачнеет и дергает щекой. А, да чего уж там, да что с тобой такое?» Удивляюсь я. За все время нашего с ним знакомства я господина гусара в таком вот настроении впервые вижу. «Да ничего, оторвемся, Володенька», — улыбается он, улыбается через силу. Вижу, что тяжело ему губы в стороны растягивать, но тянет. «Ты мне лучше скажи, что тут происходит вообще?» Спрашиваю я у него, обводя рукой творящийся в лагере хаос и бардак. «После краткого совещания нас всех отпустили, а высшее командование осталось стратегию обсуждать. При этом было постановлено гражданских срочно эвакуировать, гарнизон Валькирий, а также все силы Лейб-гвардии, привести в боевую готовность всех гражданских магов, из которых наличествовали только господин Малютин и еще парочка, худощавый маг стихии воздуха и невысокая девушка с бледным лицом и почему-то голубыми волосами, которая умела управлять здоровенным каменным големом. В тот же момент призвали на военную службу мобилизовали прямо в палатке, назначили выход в центр прорыва, или прохода, через 4 часа. В результате вокруг творился настоящий Содом и Гоморра, все бежали куда-то с серьезными и сосредоточенными лицами, раздавались звонкие команды и неорганизованные возгласы, где-то даже грохнул случайный выстрел. «Вот вы где, рядом со мной появляется Валькирия Цветкова, а я вас обыскалась». «Я же теперь у вас адъютант, о!» – восклицает фон Келлер, указывая на Цветкову. «Вот ты где, ты-то тут и нужна, что?» – удивляется она, но гусар уже поворачивается ко мне и хлопает меня по плечу. «Володя», – говорит он проникновенно, – «Володенька, вот тебе человек, который все тебе объяснит, все-все, а я пойду, в палатку к Зиминым заскочу, попрощаюсь, глядишь и получится чего, хотя не вовремя все коньяку опять-таки выпью». Чего бутылки пропадать? Цветкова, ты же расскажешь своему командиру про вторжение и почему нам всем звезда пришла, хотя у нас же Володя есть. Володя, ты же всех спасешь, верно? А я пока отлучусь ненадолго. Я обязательно расскажу все, что знаю, моргает Валькирия. Хотя и не одобряю использование слова «звезда» в таком вот обращении, но Владимир Григорьевич же память потерял. Вот и ладушки, хмыкает гусар и взмывает в седло. Засим прошу вас извинить, но барышня Вероника меня ждет. Он пришпоривает лошадь. Бесстыдник этот ваш друг, качает головой ему вслед Валькирия Цветкова. Ой, бесстыдник, и как вы его рядом только терпите. С трудом, уверяю ее я, но довольно о гусарах. Что это за вторжение и девятые врата? А ну так давайте я вам все расскажу. Вы же к себе в палатку идете? Что такое вторжение? И Цветкова пристраивается рядышком, продолжая говорить. По ее словам, преисподняя существует, и демоны тоже существуют, и сатана, он же Люцифер, враг рода человеческого, падший ангел, тоже существует и сидит в своей преисподней на кровавом троне и только и мечтает, как все человечество в ад свергнуть и царство тьмы на земле возвести. Почему? Да потому что он сатана и все тут, то есть за мотивацию легионов тьмы госпожа Валькирия не в курсе. Удивленно так на меня посмотрела и только плечами пожала, мол, что вы придумываете? Владимир Григорьевич, это же сатана. Конечно, он хочет всего самого плохого, гадкого и ужасного, что тут удивительного. Почему? Ну потому что сатана, враг рода человеческого, чего тут непонятного. Что? Ну нет, не сам лично падший ангел возглавляет легионы тьмы, а его генералы. Левиафан, Визельвул, Абадон, Астарот и прочие, имена коих пакостные истинному христианину на языке противны, потому и перечислять их она не будет. Какие армии у них? Ну вот, например, адские твари, которых мы уже видели, это не армия, это предшественники, разведчики. А сами легионы тьмы за ними идут. Сатана сам прокалывает ткань мира и через нее забрасывает посланников тьмы к нам сюда. Почему же сам сатана не знает, где ткань прорвется и заранее не подготовит войска по ту сторону? Она не знает. А что она знает? Так это то, что такие вот проколы в ткани мироздания надо сразу закрывать, иначе будет как в Китае. Что в Китае? Была там империя Южная Сун, как раз во время войны империи Юань с Южными Сунами там два прорыва было, и нет теперь Южной Сун. Вот совсем нет. Вместо Южной Сун там теперь пепельные земли, куда никому ходу нету. А почему пепельными зовутся? Так потому что ветер оттуда только пепел серый может пригнать. Пепел тот, в отличие от древесного, вреден для посевов и жжется, если на голую кожу попадает, и границы пепельных земель понемногу, но расширяются с каждым високосным годом. Почему? Она не знает, но так это и работает. Если не закрыли прокол мироздания, девятые врата преисподней вовремя, пока легионы тьмы не подошли, так потом и вовсе не закроешь. Потому и задача у всех, кто магией обладает, сейчас одна – попытаться закрыть врата преисподней, пока подмога с той стороны не подошла, напрячь все силы и рвануть туда, где в центре точка прорыва стоит, а там камень запечатывающий, разбить его и все. Вот только обычный прорыв закрыть и то сложно, потому как твари тысячами, и они как будто охраняют камень этот, кидаются со всех сторон, а уж такой. Было бы немного времени, так как обычно, обнесли прорыв рвом и стеной, запечатали магией области, подождали подкреплений. Его императорского величества комиссия по закрытию врат отправила бы сюда войска и магов, 2 недели дела и зачистили бы прорыв без потери суеты, как положено, создали бы боевой клин из магов, устроили железный клин, вдающийся в сферу прорыва, выманили твари на себя и артиллерией да магией, прибили бы твари денька за два. Так это обычно и делается. Снарядов тьма уходит, снарядов, бомбических мин и патронов. Господин Куревикин из Москвы запатентовал изобретение, позволяющее энергию магов по проводам передавать и невидимыми молниями поражать их на расстоянии, только сперва надо проволоку эту перед железным клином размотать. Говорят, очень действенная штуковина, вот только проволоку надо серебряную, дорого это очень. Погоди, перебиваю я увлеченно размахивающую руками валькирию. Ладно, я понял, этот прорыв или прокол надо закрывать, причем срочно. Но почему с собой артиллерию не взять? Вон у лейб-гвардии я видел пулемет крупнокалиберный с водяным охлаждением есть. На тачанке привезли. Владимир Григорьевич, качает головой Цветкова. Да как же вы не помните, ах, да, она отводил глаза в сторону и некоторое время переживает, что затронула потерю памяти. Потом объясняет, что внутри периметра прорыва, ближе, чем на 6 верст к центру подойти только маги могут, обычного человека на 8-й версте вывернет наизнанку, кровью харкать начнет, что у самого центра, у запечатывающего камня ярость врага рода человеческого такая плотная, что не выдерживают и с ума начинают сходить самые стойкие маги, и что ближе, чем на 30 сажений к камню подойти только господа запечатывающие маги могут, а их по всей империи не больше 2 дюжин наберется, и что это сам сиятельный князь Муравьев Николай Николаевич в штабной палатке был, он к нам во главе ей в комиссии прибыл, он один из запечатывающих. На самом деле в императорской табели магических рангов для таких как он отдельная категория есть, так и называются, маги запечатывающие врата адские, но так слишком долго. А Николай Николаевич, эта фигура, Владимир Григорьевич, вот вы не помните, а он в Хабаровске прорыв практически в одного закрыл. Что же до пулеметов новомодных этих, то патроны в газырях у Валькирии непростые свинцовые болванки, свинцовые они снаружи, а внутри у каждой, спрятано серебряное лезвие с рунами. Каждую такую пулю Валькирия перед выстрелом заговаривает о пулемет, на ветер 100 за это время мечет, а толку? Твари на рану крепкие, их это не остановит. На них дырки от пуль на глазах заживают. А лейб-гвардейцев с собой за радиус взять, это все равно как погубить их на месте. Потому армейские, ежели кто не маги, снаружи радиуса будут стоять. На всякий случай. Ну понятно тогда. У меня гаснет возникшая было в голове светлая мысль все же взять с собой за радиус пулемет в тачанке и поставить валькирию над казенной частью благословлять со скоростью 600 пуль в минуту. Оказывается, и патроны для этого особые нужные, и скорость благословления оставляет лучшего желать. Мда, а ты чего такая довольная, Цветкова? Спрашиваю я у валькирии, которая выглядит так, словно только что торт в одно лицо слопала, того и гляди треснет от улыбки. Да как не быть довольной, ваш благородие, выпаливает валькирия, если такая возможность, пасть на поле битвы за веру и отечество. Чего, не верю своим ушам я, а ну-ка повтори для недалеких. Оказия какая липая, повторяет для непонятливых Цветкова, ежели погибнуть на поле брани, так прямиком в рай, и апостол Павел встретит нас и в объятия свои заключит навеки, глаза валькирии заволокла томная поволока и она сложила руки перед собой, умиляясь, что-то серьезно с вами всеми не так, говорю я, глядя на замечтавшуюся девушку, и я обязательно с этим разберусь, вот обязательно, дайте срок, вы же все тут фанатики религиозные, вернее, фанатичные девы валькирии, какой к черту рай, а вот такой, встряхивается валькирия Цветкова, ежели преисподняя и ее твари есть, значит и рай есть, раз демоны такие страшные и ужасные, то ангелы, красивые и приятные такие, замечталась снова она, сублимация сексуальной энергии в религиозную, вот просто напрямую, хм, непорочные девы говорите, интересные вопросы у меня в голове поднимаются и живут они, как вскользь заметил фон Келлер, недолго, и интересы, которые у нормальных девушек в голове в эту пору, заменены на религиозные, да и амнезия это после инициации, много у меня вопросов к ордену святой Елены, ой много, но у меня тут вообще вопросов много, ни черта я пока не понимаю в этом мире, почти неделю тут а все никак не освоюсь. Нет, я за концепцию переживаю, отвечаю я ей, какой именно рай, пирушка, горячие парни с топорами и Рагнарик в конце, или более христианская версия, когда на облаке сидишь попой на арфе играешь, или, цитируя Фельдкуранта Отто Каца, может быть у вас более прогрессивный взгляд на пекло, может быть вы идете в ногу с духом времени и с реформистами, иначе говоря, вы признаете, что в аду вместо простых котлов серой для несчастных грешников используются папиновы котлы, то есть котлы высокого давления. Считаете ли вы, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей? Что в течение миллионов лет их, несчастных, мнут паровыми трамбовками для шоссейных дорог? Скрежет зубовные дантисты вызывают при помощи особых машин, вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников. А в раю действуют распылители одеколона и симфонические оркестры играют Брамса так долго, что скорее предпочтешь ад и чистилище. У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки. Что вы такое говорите? Возмущается Валькирия. Нельзя такое говорить. В моде у социалистов атеизмом и нигилизмом баловаться. От вас, Владимир Григорьевич, не ожидала. Я сейчас молчать тогда буду. Как не стыдно. Ну все, поднимаю руки, сдаваясь. Не буду больше такого говорить. Буду щадить неокрепшие чувства юных и непорочных валькирий. И вовсе не юная я, ворчит Цветкова, но я вижу, что уже не сердится. А с лошадью своей фон Келлер правильно попрощался, не везет животным этим. Чего уж тут, это почему, так ведь времени у нас нет, объясняет Цветкова. Торопимся мы, маги некоторые могут ускоряться, а некоторые нет. Все на лошадях поедут, даже мы, у нас ведь шага скорохода нет, амуницию дополнительную повезем. Но внутри периметра даже трава ядовитой становится, если мы быстро все закроем, то это ничего страшного. Организм магов привычен к нагрузкам, а вот лошади, почитай, все падут. Для них это дорога в один конец, шмыгает носом она. Жалко лошадок. Интересная у тебя логика, Валькирия Цветкова, говорю я, качая головой. Лошадей ты жалеешь, а люди пусть падут во славу веры и отечества, так что ли? Вот вы, Владимир Григорьевич, смеетесь, укоризненно замечает та в ответ. А лошадки ни в чем не виноваты. Ты у меня, Цветкова, допросишься, говорю я. После всего этого закрытия врат, буду я с тобой беседовать. Вдумчиво так, лекцию прочту. Надо вас тут просветить, а то скоро начнете скальпы снимать и жиром с ворванью губы у идолов мазать. Что за средневековье? Если бы я сама, своими глазами святую Елену не видела, я, может быть, и не верила бы так истово, отвечает мне Цветкова. Однако же мне и рай показали, и ад. Все я видела и верую, ибо правильно это. Даже словами передать не могу, насколько в раю лепо. Все, что вокруг вижу, не сравнится с красотой и благодатью райских кущ. Вот как, прямо показали тебе райские кущи, а это первое твое воспоминание, верно? Потому что не может сущность человеческая выдержать воспоминания о рае, вот и забыла я все, что до этого было, поясняет та, сверкнув глазами. Встреча с божественным слишком совершенно идеальна для нашего умишка. Ага, знавал я одного старика, не в попад отвечаю я, не в попад, потому что и правда знаю, о чем речь. Похожие техники старец Гора использовал, создав государство ассасинов или хашишинов. Сперва показывал бедным юношам, едва ли не умирающим от голодной смерти, а уж о встрече с девушкой и не мечтающим, рай. Погружал в наркотическое опьянение и переносил в свой сад, где тот, очнувшись, видел красоту вокруг, много еды, вина, деликатесов, а самое главное – гури. Красивые девушки, соблазняющие его и тут же отдающиеся в его руки, для человека, у которого никогда ничего подобного в жизни не было, это действительно был рай. Невероятный контраст между его обычной жизнью и красотой якобы рая. После того, как мальчик, наевшись, напившись и вдоволь покувыркавшись с гуриями засыпал, его переносили обратно в место инициации и объясняли, что вот то, где он побывал, и есть рай. И если он хочет заслужить место в это раю, следует беспрекословно подчиняться старцу Горы, а если и когда он умрет по приказу старца, то немедленно попадет в свой рай. Со временем воспоминания о так называемом рае принимали все более привлекательные черты, ведь это воспоминания юности, тогда, когда твое тело звенит натянутой струной в ответ на прикосновение девушки. Если бы юношу оставили в этом рае на недельку, он бы успел ему наскучить, но старец мудро использовал время, не давая неофитам зажраться и насытиться, ни едой, ни вином, ни девушками. Так и представляю, как юный неофит влюбляется в одну из гурий и всю свою жизнь проводит в служении старцу Горы, проходя через невероятные испытания, предавая и убивая всех, на кого тот покажет, а в то же время его гурия также последовательно инициирует других неофитов, пока еще молода и упруга. И о чем это нам говорит? О том, что тот, кто обладает информацией, владеет миром и никак иначе. Надо будет узнать про валькирий больше, уж больно они на ассасинов старца горы похожи по происхождению и фанатичной верности. Непорочность это опять же не дает мне покоя. И не потому, что мне так охота под шинель к Цветковой и ее подругам залезть. Нет, то есть, да, охота, девушки они привлекательные, позитивные и чем-то на котят похожи, умилительные. Как не хотеть, но не только эталонная похоть гвардии лейтенанта Уварова толкает меня в этом направлении. Нет, что-то царапает меня и в поведении валькирии, и в их отношении к раю, аду и прочему. Слишком оно у них личное, интимное даже. Уваров, из моей палатки вылетает барышня Лан из рода Цин, она уже переоделась в форму валькирий, другой на складу не было, только без шевронов и аксельбантов, ее глаза мечут молнии. Шинели на ней нет, только брюки и расстегнутый на груди китель, расстегнутый слишком уж сильно для погодных условий. На ногах хромовые сапожки. И вообще вот так вот она скорее напоминает одну из валькирий, чем Лан из рода Цин. В такой вот форме я ее вполне под командой Цветковой представить могу и фамилию ей подобрать, ну скажем, Китаева, или так Шилковая, а имя Хаэм, Наташа Шилковая, звучит, нет, вот ты где, отдай мне мои секиры, сейчас же, топает она ногой и в мерзлой земле тут же образуется ямка от ее удара. Глядя на все это, я только успеваю задаться вопросом, когда эта барышня Лан из рода Цин успела настолько в себя поверить, что начала мной помыкать пытаться. Вот вроде совсем недавно в углу ямы этой сидела и взгляд поднять боялась, обрывочками своего цепая прикрывалась, а тут вон, и голос на меня повысила и даже ножкой топнула. Что за перепады в настроении? С каких таких пирогов я тебе должен твое оружие вернуть? Отвечаю вопросом на вопрос я. Ты у нас пленница, вот и сиди в плену. Твое дело теляче, сидишь в палатке и ждешь, когда тебя дальше повезут. Как ты можешь так, Ван Баден? Надувает губы барышня Лан. Я же твоя наложница. В отсутствие жены, главное твоя женщина. И без оружия. А у вас, девятые врата, я слышала, все понадобятся. Ну, во-первых, о изменении твоего статуса я ничего не слышал, говорю я. Во-вторых, застегни пуговицы на мундире, простудишься. У тебя же там все до самого Челябинска видно, отморозишь себе достоинство. Она и правда ваша наложница, округляет глаза стоящая рядом Цветкова. Грех-то какой, и не говори, откликаюсь я, глядя на покрасневшую барышню Лан. Сплошной грех, содомский. Кстати о содоме, не надо. Тут же отстраняется барышня Лан и прикрывает ладошкой что-то позади себя, одновременно краснея. Не надо содома, я сама потом. Секиры только верни. Вообще-то у нас сейчас каждый маг на счету, задумчиво говорит Цветкова. Хоть и грех, конечно, содомский, но все-таки. Я бы с нее клятву взяла, что в спину не ударит. Да за кого ты меня принимаешь? Возвысила голос барышня Лан, но на всякий случай, все же сделала шаг назад от меня. Я, мастер парных секир из рода Цин. Слышала уже, машет рукой Цветкова. Секиры взад-вперед мне Вероника Зимина рассказала, почему ты там мастерица. Или туда-сюда, или все-таки туда и сюда. Для непорочной девы и монашки ты как-то подозрительно легко в таких намеках разбираешься. Поднимаю я бровь и Цветкова краснеет. Вот теперь я узнаю брата Володю. Раздается громогласный голос и Леони фон Келлер спрыгивает со своего коня. Когда вокруг него все барышни краснеют, а он стоит и похабщину несет. Ну что, смертнички, собрались. Замечательный день, чтобы умереть. Может, кто-то все-таки поцелует гусара напоследок? Глава 28. Смотри-ка, чжуры тоже тут, ворчит фон Келлер, натягивая поводья своей лошади. Я держусь с ним рядом, навыки езды верхом не самая сильная моя сторона. Слава богу, и гвардии лейтенант Уваров в свое время тоже не был замечен за джигитировкой с двумя шашками стоя в седле, так что гусар только хмыкнул, глядя на то, как я в этом седле держусь, нагладив меня чем-то вроде «ну», хоть не падаешь и то ладно. Барышня Лан, распоряжением вышестоящего командования, полковника Мещерской, были выданы ее секиры, а мне распоряжением этого же начальства было сказано, чтобы я за ней приглядывал, будто у меня своих дел мало. Она ехала на гнедой кобылке немного справа и сзади меня, еще праве, держалась в седле само вышестоящее начальство в лице Мещерской, которая нещадно дымила своей трубкой, сложив руки на груди. Как она умудрялась при этом своей лошадью управлять? Есть у меня мысли, что сжатием бедер, как монгольские всадники и амазонки, но как только я об этом думал, начинал невольно завидовать лошади. Оказаться между сильных бедер полковника Мещерской, сжимающих тебя, сдавливающих до тех пор, пока не попросишь пощады, а мы в гвардии, пощады не просим. Умираем, но не сдаемся. Вот прямо между бедер этой сильной женщины. Опять ваш благородие непотребство думаете, говорит Валькирия Цветкова, которая теперь с легкой руки Мещерской мой адъютант и потому всегда и везде рядышком. Я уже привык к тому, что едва голос повысишь и вот так Цветкова крикнешь, она тут как тут, удобно. Но иногда с мысли сбивает, вот как сейчас. Помолчите все, вынимает трубку изо рта Мария Сергеевна и вглядывается в темные ряды чжурской конницы. Можешь расслабиться, Уваров, чжуры не воевать идут. В прошлый раз вы тоже так говорили, тихонько себе под нос замечаю я. Мещерская только фыркает. От строя чжурской конницы отделяется всадник и стремительно приближается к нам. Хорошо идет, быстро, сам всадник как будто в пространстве прикреплен, только его ноги отрабатывают, амортизируют стремительный галоп. Рядом прищелкивает языком в восхищении фон Келлер и подмигивает мне, повернувшись, мол, вот как надо на лошади ездить, а ты пехота, ты Володенька. Трогается с места Мещерская, выводит своего коня вперед на два корпуса, привлекая внимание всадника чжуров. Сиятельный князь Муравьев и генерал Троицкий находятся в глубине строя, на острие мыс Мещерской, а у нее звание повыше и вообще она понимает, что тут происходит, а я только усугубить могу. Чжурский всадник меняет направление, заметив Мещерскую, направляется к нам и вот он уже совсем рядом, и я вижу, что это не всадник, а всадница. В меховой безрукавке поверх теплого дыгла, в отороченной собольем мехом шапке, под шапкой, румяное лицо, темные глаза, пухлые, чувственные губы, обветренные и словно бы тронутые морозом, белесые. У седла приторочена волчья голова, из-за спины торчат рукоятки мечей, над каждым плечом. Из рукояток вниз свисает цепь, заканчивается где-то там за спиной. Лошадь всадницы с трудом останавливается, горцует на месте, поворачивается боком, и я вижу, что за спиной у всадницы в меховой шапке не мечи, а молоты. Два молота на длинных рукоятях, связанные цепью, и как они на спине у нее удерживаются. Впрочем, о чем вопрос, я узнаю эту девушку по описаниям. Волчица Шацы, мастер парных молотов, две сестры. Вот так молва народная и разносит были-небылицы. Прямо сейчас, глядя на меховую шапку, на обветренное, румяное лицо, на две рукоятки молотов над плечами, на притороченную голову волка у седла, так и хочется сказать: ваша слава опережает вас, волчица Шацы. Приветствую, тигрица голодной страны, говорит всадница, справившись с своей лошадью и развернув ее к нам, она говорит с легким акцентом, но довольно чисто. Выехал мулан к Шацы, отвечает ей полковник и наклоняет голову в знак уважения. Обалдеть, шепчет Валькирия Цветкова, они наконец встретились. Шацы Дацизе, окликает всадницу моя пленница, барышня Лан из Цин, вазайбже, вайте даухенхаа, арни зайбжели, скользит по ней взглядом волчица Шацы и останавливает свой взгляд на мне, значит и ты тоже выжил, как и ожидалось от неуязвимого отшельника, давится рядом воздухом фон Келлер, но чжурская всадница не обращает на него внимания, она поворачивается к Мещерской, меня не было на поле боя в прошлый раз, говорит она ей в лицо. Иначе ты бы не сидела сейчас в седле. Если бы ты была на поле боя в прошлый раз, ты бы сейчас лежала в палатке у целителя, отвечает ей Мещерская. Они смеривают друг друга взглядами и сзади меня тихонько пищит Цветкова, именно пищит, иначе этот звук ей, я и назвать не могу. Она вообще ведет себя словно семиклассница, попавшая на концерт своего поп-идола, даже не на концерт, а в гримерку после концерта. В любом случае, я бы не напала на тебя из-под тишка, умеряет силу своего взгляда чжурская всадница. И ты это знаешь? Знаю, кивает Мещерская. Как ты знаешь меня? Чертов принц Чжи, ворчит всадница чжуров. Меня отправили в обоз за возражение. Начальство, пожимает плечами Мещерская. Такое начальство, они обмениваются взглядами и синхронно хмыкают. Две сильные женщины понимают друг друга, они соперницы, они конкуренты, но они не враги. Всадница чжуров легко спешивается, встает на землю и поднимает голову на Мещерскую. Мещерская, в свою очередь, спрыгивает с лошади и делает мне жест рукой, жест, значение которого понятно мне абсолютно. Уваров, ко мне. Я спешиваюсь, бросаю повод Цветковой, должна же быть и польза от обладания собственным адъютантом, и подхожу к ним. Гвардии полковник Мещерская Мария Сергеевна, представляется Мещерская и делает жест в мою сторону. гвардии лейтенант Уваров Владимир Григорьевич, заместитель по боевой части, генерал черных всадников Чжао Шаоци, представляется в свою очередь всадница. Нам надо поговорить, тигрица. Тебя тоже достают эти клички, а? Морщица Мещерская, тигрица, волчица, змея, скорпион. Я думала, что тебе нравится, неожиданно сверкает белозубой улыбкой всадница Чжао Шаоци. Тигр – это благородное животное. Волк волки охотится стаей, а у меня всегда было плохо с собственной стаей. Видимо, я волчица-одиночка. Я наслышана о тебе и твоих подвигах, признается Мещерская, доставая из уголка рта погасшую трубку и вытряхивая ее ударами чубука о каблук. 5000 чосонских магов за раз, а? Довольно впечатляюще. 5000 ленивых задниц из столичного гарнизона, которые копья в руках держать не умеют. Пожимает плечами Чжао Шаоци. И всего 200 магов-малосилок. Ты бы раскидала их в стороны за полсвечи времени. А вот твои таланты, полковник, поистине выше неба и шире моря. В одиночку сдерживать прорыв тварей целый день, кто из легендарных героев смог бы такое? Разве что сам император Шихуанди. Ты не думала начать карьеру в Лояне? Уверена, император даровал бы тебе генеральское звание сразу же по появлении при дворе. Целый день сдерживала твари из прорыва, людская молва продолжает меня удивлять, неспешно набивает трубку Мещерская. А если кто и сдерживал, так это Уваров, подойди сюда, скромник ты наш. Кстати, это вот, которая с секирами, его личная пленница. Ее судьба меня не интересует, отрезает волчица Шаоци, переводя взгляд на меня. А вот встреча с неуязвимым отшельником фронтира, твоя слава опережает тебя, лейтенант. Спасибо, рад познакомиться, отвечаю я, прикусывая себе язык, едва не сказав «эй», это моя фраза. Но правда, твоя слава опережает тебя, серьезно, это ее слава опережает ее, я знал, кто она такая, даже не видев в глаза ни разу. Полагаю, та же история и с Мещерской, Чжурчжини, Чанки и Хунхузы по обе стороны границы прекрасно знают, кто такая полковник Мещерская или как они ее кличут. Тигрица страны голода. Я не так много знаю о магах, однако господин Малютин, маг 6-го ранга, не так меня впечатлил, как Мещерская. Сверхсила и регенерация, возможность исцелять, да что там исцелять, практически из мертвых поднимать. Нет, такая вот боевая единица на поле боя, сверхценная. И это только то, что я видел, кто его знает, может, у нее еще какие умения есть. И я рада, что ты выжил после техники подземной тюрьмы, говорит волчица Шаоци, потому что нам понадобится вся сила. Так вы уже знаете, говорит Мещерская. Всадница из Чжуров коротко кивает, знаем, мол, мы здесь, чтобы помочь, говорит она. Понимаю, что доверия к принцу Чжи у тебя сейчас нет, но я гарантирую, что этот благородный господин понял последствия своих действий и впредь не допустит такого. Впрочем, у адских врат любой человек союзник, правда? Это так, кивает Мещерская. В других обстоятельствах я бы задумалась над твоим предложением, но сейчас у меня нет выбора. У нас тоже нет, соглашается с ней волчица Шаоци. От имени принца Чжи и своего собственного, предлагаю временный союз. До того момента, пока адские врата не закроются или пока мы все не умрем, попытавшись их закрыть. Обычно в таких случаях полагается согласовать все с начальством. У нас тут сиятельный князь Муравьев, однако сейчас Мещерская протягивает руку, и они с волчицей Шаоци обмениваются рукопожатием. «Князь Муравьев тут?» – спрашивает волчица и снова сверкает белозубой улыбкой. «Это же замечательные новости, с нами закрывающий. Я начинаю верить, что мы все же можем выжить. Неуязвимый отшельник, тигрица страны голода, закрывающий князь Муравьев, генерал Троицкий с нашей стороны, Сяха Учен, мастер щитов, Люцин, мастер каменных копий, сам принц Чжи с его магией клинков бездны. И, конечно, ты, указывает Мещерская, мастер парных молотов волчица Шаоци. У нас есть еще около 200 низкоуровневых магов, а у вас, эти ваши девы-воительницы, валькирии. Да, говорит Мещерская, всадники позади нас, расходятся в стороны, и со своей лошади вниз спрыгивает седой князь Муравьев в своей черной форме генерала от инфантерии. Я вижу, у нас сложилось взаимопонимание, а... говорит он и прикладывает два пальца к фуражке с высокой тульей. Честь имею, сударыня. Муравьев, сиятельный князь, генерал-адъютант, закрывающий маг, Муравьев Николай Николаевич. С нажимом на слове князь произносит девушка с рыжими волосами, тут же появившаяся за ним. А вы секундочку, милочка, да, вы и есть та самая волчица Шаоци, которая в одиночку разгромила 5-тысячный штурмовой отряд боевых магов Чосана. Поднимает брови князь Муравьев. Сиятельный князь, склоняет голову волчица Шацы. Это преувеличение и не более того. Я очень рада, что с нами закрывающий. Я тоже очень рад, что я тут не для того, чтобы с людьми воевать, кивает Муравьев. Что у нас с вами общий враг? Я так полагаю, вы здесь за тем, чтобы заключить временное перемирие и союз, поднимает голову всадница Чжуров. У нас около десятка сильных магов и 200 низкоуровневых. Сравнимо с вашими силами, разведка у вас хорошо поставлена, или скорее, это наши ни черта скрывать не умеют, морщится князь. Хорошо, мы примем любую помощь. Я так полагаю, полковник Мещерская уже поведала вам о нашей позиции? Да, мы пожали руки, отвечает волчица. Подтверждаю полномочия полковника Мещерской на заключение временного перемирия и союза. В качестве жеста доброй воли, его взгляд останавливается на мне. Уваров, у вас была пленница из Чжурчжини. Передайте ее. Она, маг, и будет более эффективна среди своих. Слушаюсь, отвечаю я. Действительно, не хватало мне еще за ней следить в бою. Вон, пусть со своими в одном строю сражается, она же к такому привычна, а в наших рядах только мешаться будет. Волчица Шаацы при упоминании барышни Лан только губы кривит. Вот нету между ней и барышней Лан мира и покоя, а есть какая-то вражда и интриги. Но мне-то что? Мне сказали отдать, я отдам. Хорошо, продолжает Муравьев. Времени на согласование действий и сил нет. Идем на штурм сразу же после короткого отдыха в полчаса. Если вы возьмете на себя левый фланг, мы займемся правым. Вот и все. Цунмин, все понятно. Коротко кивает волчица Шацы. Наши силы готовы выступать. Вот и отлично. Начинаю думать, что у нас может получиться, вздыхает Муравьев. Было очень приятно познакомиться с вами лично, госпожа Чжао Шацы. В свое время я знавал вашего отца, генерала Чжао Каменный Молот. Он был великим воином и прекрасным человеком. Рад видеть, что его дочь продолжает традиции династии к славе своего рода. Вы знали моего отца, моргает волчица Шацы, застыв на месте. А еще как, я воевал против него в Шаньдуне. Самая тяжелая кампания за всю мою карьеру. Твой отец разбил армейский корпус на голову, и не его вина, что он проиграл в конце, ведь ему так и не дали подкреплений. Полагаю, закулисные интриги в штабе, но как тактику и стратегу, ему не было равных. Криво усмехается князь Муравьев. К сожалению, смерть забирает у нас лучших. Если о чем я и жалею, так это о том, что так и не познакомился с ним лично. Думаю, у нас получился бы разговор за чашкой чаю или чего покрепче. Я бы с удовольствием сыграл со старым Чжао партию другую в шахматы. Он был отличным воином и, судя по тому, что я вижу сейчас перед собой, замечательным отцом. Спасибо, наклоняет голову волчица. Я не знала, он действительно был разным. Но если что, в шахматы играть он меня научил. Вот и замечательно. Может быть, когда это все закончится, мы с тобой сможем сесть за стол вместе не как враги, а как союзники. Тепло улыбается князь Муравьев. Ступай, доченька, и скажи своему принцу, что мы выполним свою часть договора. Цунмин, всадница, легко взлетает на свою лошадь, взбадривает ее ударом плети и срывается с места в галоп, подняв снежную пыль в воздух. Уваров, говорит Мещерская, и в ее тоне я чувствую вопрос. Конечно, я сажусь в седло и подъезжаю к своей пленнице, барышни Лан из рода Цин. И чего ты ждешь? Спрашиваю я у нее. Все, давай, езжай к своим уже. Вон за той девушкой в меховой шапке. В обуху идти, отвечает барышня Лан. Никуда я не поеду. Я уже твоя наложница. Куда я теперь, испорченная тобой? Как я в глаза родителям погляжу? Нет, у меня теперь судьба горькая, горемычная, как сказать по-вашему, падшая женщина. Уваров, повышает голос полковник Мещерская. Я, кажется, русским языком тебе сказала. Какого черта? Да не трогал я ее, как и ожидалось от неуязвимого и непокобелимого похотливого отшельника Уварова. Не может удержаться от шпильки гусар Леони. Всех женщин вокруг испортил. А я-то думал, он девственником помрет. А он, смотри-ка, и когда успевает. А еще гвардии лейтенант, качает головой князь Муравьев. Нельзя же с пленниками так, и как быть? Я уже пообещал Чжурчжиним, что пленницу верну. А вот пусть вместе с ней к Чжурам и едет, левый фланг защищать, советует ему рыжая девушка. Ваше сиятельство, раз уж он ее попортил, вот пусть вместе с ней, муж и жена одна сатана. И то дело, родовой дар у него от обстоятельств не зависит, Левый фланг с правым быстро перемешается, а так вроде жест доброй воли оказали, размышляет вслух князь. Ваше сиятельство, да не трогал я ее, а врать нехорошо, гвардии лейтенант, припечатывает меня на месте Муравьев. Ладно, поезжайте вместе с пленницей, будете чжуром помогать левый фланг держать. Мария Сергеевна, вы не против? Не против. Складывает руки на груди Мещерская. Глаза мои бы этого кобеля не видели. Эпилог. Лошадь идет легкой рысцой, взбивая копытами снежную пыль. Справа и слева от меня всадники в меховых шапках, они наращивают темп, держа сабли на отлете. Впереди, спешившиеся валькирии своей магией, засыпали ров обломками стены и выровняли проход. Мимо меня со свистом проносится небольшая секирка юг. Вперед, вперед, туда, где за проходом, в снежной круговерти, темнеют уродливые туши адских тварей. Барышня Лан, которая барышня только в лагере, капризная и кокетливая дурочка, только в мирной жизни, сейчас она сосредоточена и серьезна, сейчас она показывает свое истинное лицо, пригибаясь к седлу и посылая вперед вторую секиру. Справа и слева от меня всадники чжуров ускоряются и обгоняют меня, пришпоривая своих лошадей, конная лава несется вперед и где-то там, впереди, взрывается земля, сверкают молнии, разгорается пламя, во все стороны летят куски тел тварей. Вспыхивает и погасает воздух над головой, отражая летящие в нас шипы и кислотные плевки. Баллистический щит старого Сяхаучина закрывает все войска. Шиар! Раздается единый слитный крик конницы чжуров, в котором тонет мое одинокое вперед и уракша. От волчицы Шиацы, она мечет вперед тяжелый молот на цепи и цепь, легко удлиняется, снося с места тварь, пробивая ее насквозь словно кусок гнилого сыра. Брызги летят во все стороны, лошадь подо мной спотыкается и падает, я лечу вперед, ловя растопыренными пальцами землю. Рядом, перечеркнутая кровавым следом, падает тварь, чжурский всадник в дорогом доспехе, взмахивает рукой еще раз и ее рассекает напополам, ее и другую тварь рядом. Мимо проносится секирка север, она отрубает твари конечность, и та замирает в воздухе, едва удерживаясь, но следующая секирка, юг, дробит ей череп и тварь с застывшими, стеклянными глазами, падает мне под ноги. Я подпрыгиваю в воздух и с силой опускаю ногу туда, где у твари находится их ярко-желтый шарик, единственное уязвимое место, не дающее регенерировать поверженным. Голову твари расплескивает в стороны ярко-желтыми брызгами там, куда попали капли, шинель на мне начинает дымиться. Тунц, снова молот две сестры дробит и отбрасывает в сторону ближайшую тварь. Что-то кричит мне волчица Шиацы, я ускоряюсь. Вокруг меня направо и налево гибнут твари. Чжур-чжинский экспедиционный корпус оказывается на редкость эффективным в бою против этих тварей, и меня захватывает азарт. Я подпрыгиваю в воздух, оглядываясь и намечаю себе точку, где тварей так много, что они выглядят как единая темная, копошащаяся масса на белом снегу. Намечаю направление и вперед. Энергия направлена в ноги, вот я уже тут. Позади меня падают твари, которых я просто-напросто прошиб насквозь, словно пуля из винтовки. Впереди, темная копошащаяся масса тварей. Арк! Рычу я, бросаясь в битву. Клочья от разодранной твари летят в стороны, на мне горит и расползается в стороны шинель, за ней китель, но меня уже не остановить. Есть упоение в бою. Кричу я и бесшабашное веселье наполняет мою голову, когда моя рука пробивает череп твари с тем, чтобы разбрызгать его содержимое вокруг, у мрачной бездны на краю. А-а-а, получи. Ярко-желтые брызги летят во все стороны, а я сам себе начинаю напоминать не то сошедший с ума блендер, не то пулю со смещенным центром тяжести. Я кручусь волчком, я разрываю на части, я пробиваю насквозь. Какая-то тварь заслоняет собой солнце и отбрасывает меня назад, но я тут же вскакиваю на ноги и бросаюсь в бой. Удар, удар, еще удар, невероятно. Но кожа этого существа выдерживает мои удары. Как это возможно? Отпрыгиваю чуть назад и смотрю на него. Высокий, прямоходящий, на двух ногах, это уже не тварь. Красная кожа, голову украшает венец из роговых образований, растущих прямо из лба, сильное тело, могучие руки, насмешка в уголках рта. «Кто ты, черт побери такой?» — спрашиваю я, не ожидая ответа. «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — гвардии лейтенант Уваров, неожиданно отвечает он. Но вопрос тут в другом. Кто ты, черт побери такой? Мы опоздали. Раздается крик где-то сзади. Легион тьмы. Энна. Откуда-то сбоку вырывается тяжелый молот две сестры на цепи и краснокожий демон. Легко ловит его в воздухе. А ведь я только что видел, как этот молот буквально насквозь прошибал твари. Люди. Качает головой он и его голос. Пробирает до самых костей, заставляя всех остановиться. Всех и людей, которые убивают твари и твари, которые убивают людей. На какое-то время мы все замираем, словно мушки, впаянные в янтарь. Ничему-то вы не учитесь, продолжает он и легко, потянув цепь к себе, поднимает в воздух волчицу Шаци, ловит ее на полпути и сжимает пальцы, раздается короткий сдавленный крик и вот уже переломанное тело генерала черных всадников Восточной Ся падает к его ногам. Назад, режет уши крик Мещерской, все назад, мы уже ничего не сделаем, отступить, поздно, улыбается демон. Я же говорил, вы ничему не учитесь. Вперед. Он поднимает руку и откуда-то на нас бросаются крылатые твари, визжащие и размахивающие бритвенно-острыми когтями. Земля вспыхивает пламенем, воздух застревает в легких, а небо становится темным и разражается тысячу молний. Ах ты! Я бросаюсь к нему и бью его в голову впервые с того момента, как попал в этот мир. Бью со всей силы, сконцентрировавшись на ударе, вложив в удар всю свою ярость и бессилие. Демон отмахивается и мир летит кувырком, земля и небо меняются местами, глухой удар и я оказываюсь в земле, словно в тот раз, с Мещерской, но сейчас все серьезно. Медленно выползаю из ямы и окидываю окружающие взглядом. Черт, вокруг, сколько хватает взгляда, пируют твари. Пируют на еще живых всадниках чжуров, на серых шинелях валькирий, на роскошных доспехах принца Чжи, на переломанном теле волчицы Шаци я не вижу, но почему-то я уверен, что где-то тут лежит и полковник Мещерская, и веселый гусар Леони фон Келлер, и валькирия Цветкова, валькирия Ромашкина, валькирия Светлая, а также генерал Троицкий, сиятельный князь Муравьев все. У моих ног звякает какая-то железка. Я поднимаю ее. Секира юг с отломанным лезвием. Всего лишь люди, звучит в багровой мгле могучий голос, и все окружающие словно замирают при звуке этого голоса. Всего лишь люди.